Ты откроешь костел, и мы будем служить всю ночь и весь завтрашний день. Так, пан Эксенс, в полголоса согласился причетник и привстал. Всю ночь и весь завтрашний день.